Глава 26. Я почувствовала грубый рывок и в ту же секунду оказалась за спиной Рубуса. Не успели мы выбраться из одной передряги, как тут же попали в другую. Перед нами стояли четверо, и выглядели они устрашающе. В легких доспехах и с мечами наготове стражники не оставляли сомнений. Они убьют нас при первом подозрении на угрозу с нашей стороны. «Кто вы такие?» Властные нотки в голосе должны были напугать, но усталость, которую я ощущала в каждой клеточке своего тела, полностью отключила у меня инстинкт самосохранения. Я вырвала руку из ладони Робуса и шагнула вперед, но поняла, что от головокружения и слабости практически не могу стоять на ногах. В горле пересохло, ужасно хотелось пить. «Отведите меня к отцу», — прошептала я, хотя по моей задумке это должно было прозвучать властно. «Ты заблудилась, детка? Где же твой папочка?» — издевательски спросил кто-то из стражников. У меня перехватило дыхание, а затем я покачнулась, но Ровус не дал мне упасть, обхватывая рукой поперек груди. Он прижал меня к себе, и я спиной ощутила тепло его тела. Я поймала себя на мысли, что его прикосновения стали для меня знакомыми и привычными. От осознания этого меня затопил стыд, и я попыталась чуть отстраниться от Ровуса. Но принц лишь крепче прижал меня к себе. «Меня зовут Равасар Анар, и я законный наследник престола Флоритании. А эта девушка, которую вы так опрометчиво принялись высмеивать, подлинная наследница престола Итании, Саманта Эггертон, и я думаю, что король Бернард и так слишком долго ждет свою дочь, чтобы вы продолжили нас задерживать». Ровус говорил как король, властно и решительно, но из всей его речи только два слова гудели в моей голове. Равасар Анор. Так его звали на самом деле. Я даже не знала его настоящего имени. Я вообще ничего о нем не знала. Почувствовав, что мои ноги больше меня не держат, я инстинктивно вцепилась ладонью в предплечье принца, и он обхватил меня второй рукой поперек талии, продолжая удерживать. «Ваше высочество?» Вопросительные интонации появились в голосе стражника. «Но...» Сознание уплывало. Я почувствовала, как Ровус подхватил меня на руки и прижалась к нему в поисках облегчения. В голове пульсировала боль, а тело словно больше не принадлежало мне. Кожа горела, внутренности как будто бы плавились. Создавалось ощущение, что магия пытается выбраться из меня, словно она чужая и больше мне не принадлежит. Ветер всколыхнул деревья вокруг нас, и снег осыпался с веток на землю. «Если вы не хотите, чтобы принцесса Итани умерла прямо у меня на руках, то нам пора отправляться в путь. Прямо сейчас!» Ровус был в ярости. Я слышала это по его голосу, чувствовала по тому, как он стискивает меня в своих руках. Что я снова сделала не так? Я подняла на принца взгляд и заметила панику в его глазах. Или это небытие продолжало играть с моим сознанием? Ровус ничего не боялся. Протянув ладонь, я коснулась его щеки, а затем она безвольно рухнула вниз. Ответа стражников я не услышала. До меня донесся только гул, в который сплелись их голоса, а потом настойчивый шепот Ровуса у самого уха. «Давай, принцесса, продержись еще немного, ты почти дома». Мир раскалывался и соединялся воедино. Меня снова мучили кошмары, переплетающиеся с происходящим вокруг. И в какой-то момент я перестала понимать, где реальный мир, а где плод моего воспаленного сознания. Я чувствовала, как магия пульсирует внутри меня, словно она яд, пущенный по венам и причиняющий боль. Меня кто-то поил, и я жадно глотала воду, не заботясь о том, что ее капли стекают по подбородку, и затем снова проваливалась в болезненное забытье. Я видела всех, кого потеряла, и всех, кого могла не успеть спасти. Я кричала от отчаяния и выла от боли. Она разъедала мои внутренности, прожигала кости, заставляя меня выгибаться и снова кричать. Алые пятна плясали у меня под закрытыми веками. Я видела боль, которая терзала меня. Она была улыбкой Эрика, смехом Фрей, обещаниями Ровуса, смертью Вик и пустотой в глазах Алекса. Она была одновременно мной и целым миром вокруг. Я больше не могла ее терпеть. Но стоило мне на шаг приблизиться к пустоте, голос Ровуса снова и снова возвращал меня в реальность. Я хотела покоя, но он продолжал тянуть меня обратно. Я умоляла принца отпустить меня, но его руки держали меня, не давая провалиться в черную бездну. Мир вокруг вспыхивал красным, золотым и изумрудным, пока, наконец, черная вязкая темнота не победила и не накрыла меня. Я распахнула глаза и резко села. Ставшая почти привычной боль отступила, больше не вгрызаясь мне в голову. Я могла дышать, а мир вокруг не был черным, но все еще не был цветным, а скорее сероватым. Сердце глухо стучало о ребра, пока я пыталась разобрать хоть что-то в этой серости. Все еще не понимая, где нахожусь, я точно знала одно — это больше был не великий лес. Я лежала на мягкой кровати, заботливо укрытая толстым одеялом. Лохмотья, в которые превратилась моя одежда за время пути, куда-то пропали. На мне была тонкая хлопковая ночная рубашка, а на руках больше не было крови и грязи. На удивление, я чувствовала себя отдохнувшей. В сумраке мне с трудом удавалось рассмотреть комнату, в которой я находилась. Бежевые стены и темная мебель. Но этого мне хватило, чтобы понять. Это была не чья-то жилая комната. Слишком безликая и безжизненная она выглядела. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы замедлить пульс, и решительно откинула одеяло. Ночнушка была еще тоньше, чем мне показалось на ощупь. Нечто не предназначенное для того, чтобы согреть зимними холодами. Обернувшись по сторонам, в поисках хоть чего-то, что можно было накинуть поверх бесполезного тонкого хлопка, я направилась к зашторенному окну, но, не дойдя до него пару шагов, замерла. А что, если это была не Итания? Ведь Эрик мог успеть раньше. Я могла оказаться в замке в Нордарте и снова стать его пленницей. Горло сжал спазм, а уши заложило. Ужас, накрывший меня, сковывал и мешал дышать. Я стояла у окна, не решаясь протянуть руку к шторам и считая собственные удары сердца. Мне было страшно. Но когда до меня донесся едва различимый скрип двери, я в панике шагнула к окну и одним резким движением отдернула плотную бархатную штору. Воздух застрял в горле, а из глаз хлынули слезы, которые я больше не могла сдерживать. Передо мной темным пятном на фоне закатного неба разливалось море. Луна золотистой дорожкой отражалась на его поверхности, а шум волн заглушал шум крови у меня в ушах. Это была Итания. Я добралась. «Сэм?» Забыв о море за моим окном и услышав знакомый голос, я обернулась к двери. Облегчение накрыло меня. «Алекс!» Я бросилась к другу и повисла у него на шее, заливая слезами счастья его чистую рубашку. Она пахла Алексом, а для меня это всегда был запах дома. «Ты цел! Цел! Господи, ты живой!» Я бормотала куда-то ему в шею, не в силах передать всего облегчения, которое испытывала в этот момент. «Эй!» — друг ласково погладил меня по спине. «Со мной все хорошо. Ты сама как? Ровус принес тебе едва живую. Мы думали, ты не выживешь». Его голос надломился. «Ты выглядела так, словно умрешь в любую секунду». «Я в порядке». Отстранившись от Алекса, я заглянула ему в глаза. «Правда, я... просто на секунду мне показалось, что я в замке Эрика». Покачав головой, я снова прижалась к теплой груди друга. «Надо позвать лекаря и твоего... короля, в общем». Алекс аккуратно отстранился от меня. «Я вызвался проверить, как ты, поэтому они ждут меня». «Когда вы добрались?» Запоздала я, подумала о том, что Алекса не должно здесь быть. «Вы должны были попасть в Итанию как минимум на пару дней позже нас». «Да, Сэм», — печально покачал он головой. «Только так получилось, что мы в замке уже около недели, а вы появились только позавчера». «Но как?» «Ровус говорит, это небытие, оно не выпускало вас. Вы провели там несколько дней, хотя вам казалось, что прошли всего лишь часы. Поэтому ты была так плоха. Оно почти убило тебя. Ровус... не знаю, как он справился с этим». Я недоверчиво покачала головой. «Этого не может быть. Мы провели там не больше пары часов, я точно это знала. Мы не могли потерять дни и не заметить этого». «А Итан, Мэтт и Кайл, они добрались?» Алекс отрицательно покачал головой, и тревога с новой силой сжала мое сердце. Мне оставалось только надеяться на то, что они вышли на тракт, и с ними ничего не случилось. «Я пойду, позову остальных», — тихо произнес друг. «Стой!» — я схватила Алекса за руку, не давая выйти из комнаты. «Не говори им пока, пожалуйста. Дай мне немного времени». «Сэм», — Осуждающе произнес мой друг, и я вздрогнула от этих незнакомых ноток в его голосе. «Твой отец и... В общем, последние дни все места себе не находят. Мы волновались, и они заслуживают узнать, что ты пришла в себя, и с тобой все хорошо». На мгновение мне стало обидно, несмотря на то, что он был прав. В той, другой жизни, которая у нас была, он бы забаррикадировал дверь изнутри, чтобы никто меня не побеспокоил. Но теперь Алекс уже не был прежним, и вряд ли когда-то станет. Я сделала с ним это, и это ранило меня. «Ты прав», — через силу улыбнулась я. «Им следует знать». Друг кивнул и вышел из комнаты, а я продолжала стоять в дверях и прислушиваться к эху его шагов, до тех пор, пока звенящая тишина не опустилась на коридоры замка. Вернувшись в кровать, я забралась под одеяло и прижала колени к груди. Мы справились. Мы дошли до Итании. Но что дальше? Гул голосов и топот ног возвестили о том, что сюда направляется по меньшей мере дюжина человек, хотя я ждала всего-то пару-тройку. Но когда дверь снова распахнулась, то в свете нескольких десятков свечей мне удалось разглядеть лишь пару слуг, несших подсвечники, а за ними могучую фигуру мужчины, которую я просто не могла не узнать. Я трижды видела его в зеркале Флоритании. Бернард возвышался над слугами, и даже без короны на голове и мантии на плечах становилось понятно. Передо мной никто иной, как сам король. Он шагнул в комнату, но, не дойдя нескольких шагов до моей кровати, остановился. «Ты знаешь, кто я?» Его голос звучал властно, но тепло, которое я слышала в нем, заставило мое сердце расколоться на части. Я была ему чужая, вот только слова звучали так, будто он чувствовал себя моим отцом. Кивнув, я натянула одеяло до самого подбородка, стараясь защититься от эмоций, которые грозили накрыть меня с головой. «Я думал, что снова потерял тебя», — покачал Бернард головой, а на его лице, полном мелких морщинок, промелькнула тень давней боли. «Ну вот ты дома, Саманта. Здравствуй, доченька». Отец преодолел разделяющее нас расстояние и протянул ко мне обе руки, а я, вжавшись в спинку кровати, смогла выдавить из себя только одно. «Где Ровус?»